Глава 11. Уважение к потраченным на защиту серьезным суммам помогло мне обнаружить механическую ловушку под одной из ступенек. Наступив на нее, тут же бы раздался громкий звук, и она бы и сработала. Собственно, понимая, что тут не экономят на защите, я ее и искал старательно, опустив перед собой небольшое зеркальце на раскладной ручке. При помощи этого простого устройства я заглядывал под каждую ступеньку, прежде чем на нее наступить. Заминированную ступеньку я аккуратно перешагнул. Выйдя из зоны действия обеих сигнализаций, остановился передохнуть. Это только кажется, что медленно двигаясь, чтобы не шуметь и не дать сработать сигнализации на движение, ты не устанешь. Нет, нервное напряжение огромное, и немного отдохнуть не помешает. Ну и чтобы перестроиться на обычный ритм движений, тоже нужно время. Итак, я на 5-м этаже. Понятия не имеет, что тут продают, но обратил внимание, что охранников на 4-м и 5-м этажах больше всего по сравнению с другими этажами. В принципе, логично. Те, кто строил магазин, были уверены, что это самые безопасные этажи, исходя из уверенности, что с крыши никто незаметно проникнуть не сможет. А если грабители ворвутся снизу, то им долго придется добираться до верхних этажей, сражаясь по дороге с охранниками на предыдущих. Я все еще замаскирован, так что маску надевать не стал. Пусть охранники любуются на 30-летнего грабителя, очень похожего на того, которого наверняка считают виновным во вторжении во дворец принца. Что мне понравилось, когда я наблюдал за охраной с соседней крыши, так это то, что каждый этаж был разделен на 4 большие секции, и охранники между ними не передвигались, охраняя по трое свою секцию. Что еще больше понравилось? По трое они не ходили, один отдыхал, сидя на стуле, а двое совершали обход секции. Видимо, потом они менялись. Из небольшого коридорчика, ведущего к лестнице на крышу, я принялся красться к ближайшей секции. Двери в нее не было, так что вскоре я стоял за углом поворота, шаг за который сделал бы меня видимым охранником, и ждал, когда двое совершающих обход подойдут поближе. Охранники беспечно болтали, не ожидая никаких проблем. В принципе, это проблема любой охраны в местах, на которые никогда не нападают. Она расслабляется и утрачивает готовность сопротивляться. Магазин хорошо освещен, и охранники знают, что за ними могут наблюдать снаружи, так что делать обход секции нужно, иначе их уволят. Но вот увлеченно обсуждать всякую ерунду вполне можно, с улицы этого не увидишь. А человек, который увлечен беседой, почти не смотрит вокруг себя. Дождавшись, когда они пройдут мимо моего угла, не сделав даже попытки за него заглянуть, я запустил зеркальце за угол и убедился, что охранники удаляются ко мне спиной. Тут же шагнул за угол и несколькими быстрыми шагами догнал их. Две дубинки у меня с собой как раз на такой случай было. Сразу двумя и ударил по головам. Был в готовности ударить снова, если у них есть артефакты защиты, и они сработают, но не понадобилось. Дальше осталось только подхватить их, когда они начали падать, и аккуратно опустить на пол. Поскольку дубинки у меня были на ременных петлях, надетых на запястье, достаточно было опустить их, чтобы освободить руки для других целей. Обратил внимание, что на шее у каждого охранника висит свисток, а вот артефактов защиты нет. И это в огромном магазине, где их должно быть полно. Не понимаю, если честно, такой жадности. Объяснить ее могу только тем, что, скорее всего, никто никогда этот магазин не грабил, зная, что он принадлежит королевской семье. Вот и расслабились с охраной. Что мои действия увидит третий охранник, отдыхавший где-то на стуле, я не опасался. Секция была огромной, состояла из 5 перетекающих из одного в другое торговых помещений с красивыми прилавками из натурального камня и стендами с товарами. Этих двух я вырубил в 5-м с краю помещения, а охранник, как я увидел с крыши, сидел в 1-м. Товаров выложено было очень много, но пока мне было не до того, чтобы разбираться в них. Вначале нужно было обезвредить всех охранников. Вставил кляпы оглушенным охранникам, снял с них форменную одежду, подобрал из собранной одежды подходящий мне комплект, надел на себя. После этого связал их так, чтобы в ближайший час, если скоро очнутся, точно не могли высвободиться. Опыт в этом деле у меня большой, учили нас хорошо. Вязали друг друга под наблюдением инструкторов, и они тут же и указывали нам, какие мы сделали ошибки. Тому, кто первый сделает все безупречно, обещали подарить очень интересный артефакт, так что мы очень старались. Я тогда был слишком мал, мне лет 11 всего было, так что приз ухватил 14-летний мальчишка. Но до сих пор помню, как мне было тогда обидно. Разобравшись с этим, неспешно пошагал по комнатам в сторону последнего охранника. Сделал так на случай, если кто-то из соседнего здания бросит взор на этот этаж. Пусть видит, что по секции никто не крадется, а степенно шагает человек в форме охранника. Ничего подозрительного. Главное, чтобы не увидел те моменты, когда я нападаю на охранников. Но даже если кто увидит и догадается, большой угрозы для меня нет. Не обязательно даже и на крышу обратно бежать. Достаточно разбить ближайшее окно и выкинуть из него эспандер. И все, ловите меня, ищите меня на пятом этаже. А я уже далеко, даже и не в здании. Добравшись до пятой комнаты, достал эспандер и покатил его в нужном направлении. Выскочил из него, как и планировал, метрах в трех за спиной охранника, сидевшего на стуле и любовавшегося видом ночной столицы. Ну а дальше он получил по голове дубинкой и откочевал, связанный под ближайший прилавок. Ну а теперь, раз разобрался с последним охранником секции, пришло время посмотреть, чем тут можно разжиться. С соседней крыши, к сожалению, никакой возможности разглядеть, что на полках находится, не было. Принялся за обход владений с потенциальной добычей. В пятой комнате оказались в продаже разнообразные эликсиры для алхимиков, облегчающие процесс работы над эликсирами, смягчающие конфликт между разными ингредиентами, улучшающими качество эликсиров и тому подобное. Не очень дорогие, и большой нужды в них не было. Не наш все же путь в данный момент. Четвертый зал — эликсиры для артефакторов. И таки одну дорогую разновидность среди них я углядел. Все пять пузырьков с этой полки последовали в мою сумку. Заплачу ими Джерейлу за работу над очередным артефактом, когда в очередной раз понадобится. В третьем зале снова эликсиры для артефакторов, только чуть подешевле. И среди них не нашлось ничего заслуживающего внимания. Во втором зале на продажу оказались выставлены дешевые артефакты для аграриев, для борьбы с вредителями и повышения урожайности. Я уже приуныл, подумав, что так в этой секции ничего и не найду достойного. Но нет, в первом зале оказались артефакты на защиту от физического урона и от магии. Вот это всегда востребованная вещь. Надо брать самые дорогие из них. Набил обе сумки, освободившиеся после того, как выгрузил из них взрывчатку. Стал вопрос, удовлетвориться этой добычей и уйти, или попытать удачу еще в одном зале. Вроде бы и неплохая добыча, но хотелось какого-нибудь эксклюзива. Королевский магазин в центре столицы. Тут однозначно должно быть что-то очень дорогое, вот знать бы только где. В идеале было бы пройтись по магазину как посетитель во время его работы, чтобы уже точно знать, куда мне идти. Но кто же мне даст днем возможность путешествовать по вражеской столице в условиях войны? Даже ректор, если попрошу отправить меня днем, начнет задавать ненужные мне вопросы, испугавшись, что я самоубийца. Да и, собственно, мой отпуск из армии уже заканчивается. Завтра отосплюсь и обратно в армию. Иначе мне будет стыдно, если они там без меня будут воевать. Свою задачу я выполнил, пленных спас. Дальше ректору держать меня в академии нет нужды, да и полководцы у нас в армии такие, что мне спокойнее, когда я хоть за нашим третьим корпусом приглядываю. Уж как смогу, в своем качестве рядового. Так, а как мы в схожей ситуации добывали нужную информацию? Ну, на войне все было проще. Убил врага, вызвал призрака, он все честно рассказал. А когда убивать нельзя? Или есть сомнение, что это враг? Вспомнил кое-что, появилась идея, как грамотно разговорить пленных охранников, чтобы точно не отправили по одному маршруту. И я как раз был рядышком с первыми двумя отправленными мной в нокаут. Подошел к прилавку, под которой их сложил. Оба уже очнулись и вовсю возились, пытаясь развязаться. Увидев меня, испуганно замерли. «Так, сейчас поиграем с вами в игру», — прорычал я на самой низкой тональности, на которой мог, чтобы звучало пострашнее. «Я вас растаскиваю в стороны, потом задаю несколько вопросов первому из вас по этому магазину, записываю ответы, с ними иду ко второму и задаю те же вопросы. Если ответы будут разные, убью обоих. Все понятно?» Пока разговаривал, проверил веревки и кляпы. Все сделал добротно, никакого прогресса в избавлении от пут они не достигли. Для убедительности своих слов достал кинжал и помахал им в воздухе. Первый охранник сразу кивнул, второй через пару секунд. «Ну, тогда начали. И помните, вздумайте играть в героев, погибнете оба. А вы не владельцы этого магазина, вы тут всего лишь работаете. Подумайте, есть ли смысл бессмысленно умирать?» Оттащил одного охранника в коридор поближе ко второй комнате и приступил к допросу, достав кляп. Затем переговорил со вторым. Парни поняли все правильно. Схитрить в такой ситуации не удастся, так что ответы получил одинаковые. «Итак, мне нужно спуститься на следующий этаж, во вторую секцию от лестницы направо. Именно там в магазине находятся самые элитные эликсиры и артефакты». Все это потребовало времени, конечно. Лестницы были между секциями, так что на четвертый этаж я спустился легко, а вот между секциями были закрытые распашные двери. Во время работы магазина они, конечно, были широко распахнуты, а вот сейчас заперты. Правильная идея, они огромные, их трудно открыть незаметно. Тут потребуется время, чтобы не всполошить охрану. Начал с того, что открыл отмычками замок. А вот затем пришлось стоять 15 минут и прислушиваться, пока, наконец, не услышал разговор охранников. Значит, они во время своего обхода как раз добрались сюда. Выждал 4 минуты, чтобы ушли подальше, и только после этого аккуратно отворил одну створку, проник внутрь и закрыл ее за собой. Замер, прислушиваясь, все тихо. Заметили бы, тут же начали бы свистеть, зовя на помощь. Дальше уже дело техники — подкараулить, вырубить, связать, найти третьего отдыхающего охранника и с ним поступить так же. Еще 5 минут, и секция под моим полным контролем. Но мне нужна соседняя. Провозился тут долго, так что пришлось сбегать на 5-й этаж, проверить, как там 3 связанных охранников. Проверил, обнаружил, конечно же, что путы они старались ослабить и немного в этом преуспели. Затянул путы по новой, пригрозил, что скоро снова вернусь проверить, поспешил вниз. По тому же опробованному механизму обезвредил последних 3 охранников в нужной мне секции. Работал предельно аккуратно. Было бы обидно, если бы на подступах к самой лакомой секции магазина все бы сорвалось. Связал обезвреженных охранников, после чего прошелся, не поленился по всем ранее связанным охранникам, поправил путы и уже после этого вернулся в самую важную секцию магазина. Тут действительно, глаза разбегались, редкие эликсиры на увеличение объема маны в источнике, на ускорение восстановления маны, на повышение качества маны и другие. Редкие артефакты самые разнообразные. Но прежде всего я прошел к уже примеченному мной прилавку, на котором товары были за стеклом, а не на открытых полках. Это явный признак того, что там содержится что-то особо ценное. Начал с того, что внимательно осмотрел витрину. Явно тут не просто стекло, а есть и другие меры предосторожности. Так оно и оказалось. Нашел хитро запрятанный замок и 2 магических сигнализации. Дернешь за стекло, они и сработают. Попытаешься прожечь стекло — то же самое. Сначала открыл замок, затем обезвредил 2 сигнализации. Там не так все и сложно, иначе тяжело было бы торговать этими товарами. Просто в нужное местечко вставляешь изоляторы из дерева, и можно спокойно открывать дверцу. Покупателю и незаметно будет, что там что-то куда-то засунули, прежде чем открыть дверцу. Всего пара лишних секунд. 3 широких полки были полны. Я достал 3-ю сумку и, не рассматривая особо, сложил в нее и эликсиры, и амулеты с них. Хотя взгляд все равно выхватил несколько штук древних артефактов, про которые я раньше только в учебниках читал. Затем открыл одну из ранее загруженных артефактами сумок, высыпал из нее все на пол и начал загружать разными эликсирами на развитие. Нам в клане все это пригодится, сэкономим 10 000 золотых монет. Почти загрузил сумку до конца, когда заметил краем глаза что-то необычное справа. Медленно, очень медленно открывалась распашная дверь из соседней секции. Сразу понял, что каким-то образом охране магазина стало известно, что тут что-то неладно. Всех предосторожностей по охране магазина не узнать. Мало ли, в этой секции, учитывая особую ценность товаров, охранники должны были время от времени с определенным интервалом какую-то кнопку нажимать, сигнализируя, что у них все в порядке. Я их связал, и они больше этого делать не могут. Вот и привет, гости. Не испытывал никаких сомнений, что сейчас внутрь ворвутся не обычные охранники, а маги. Что тут в охране должны быть маги, я сообразил, когда увидел, насколько ценные в этой витрине артефакты и эликсиры. Ходить в патрулях маги по магазину не будут. Неожиданно напав, их обезвредить не сложнее, чем охранников. Ну, не считая магов 12-го разряда и выше. Но таких точно нанять в охрану магазина не удастся. Такие профессионалы на расхват. А вот держать команду из магов меньших уровней, которая бежит на сигнал тревоги, вполне разумно. Вот она и пожаловала ко мне. Было ясно, что у меня максимум несколько секунд. Откроют дверь пошире, присмотрятся, что внутри происходит, да и ворвутся. Поэтому смел остатки эликсиров в сумку, подхватил ее и две другие и кинул эспандер к окну. Выскочив из него около окна, разбил стекло ударом меча и швырнул эспандер как можно дальше. Спрыгнул с этажа, чтобы не было вопросов, как я отсюда ухожу. Уже летя вниз и запрыгивая в эспандер, успел увидеть пролетевший вверху огненный шар. Чуток не успели прибывшие на тревожный сигнал маги, но я не ошибся. Все же это были маги, а не обычные охранники, что мне попадались раньше. Выскочив внизу, закинул эспандер на крышу соседнего здания, а с нее уже попрыгал по другим крышам в сторону городской стены. На сегодня все задуманное мной выполнено. Пора и честь знать.